Князь Щит. Глава первая. Скирдас? Йомантас Август? Гражданин Литовской Республики? Сидевший на КПП контролер, круглолицый, в теле, прапорщик, чем-то похожий на добродушного Сенбернара, ухмыльнулся, глядя на очередного отбывшего срок сидельца, тощего доходягу лет 30, с неприятным масластым лицом, чем-то похожим на лошадиную морду и с нелепо торчащими ушами. Ему бы волосы отрастить и тогда. Впрочем, все одно, рожа та еще, в темном переулке увидишь. Верно, и раньше-то не красавец был, а уж после срока. Тяжкие телесные, точнее, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Статья 111, серьезная, до 8 лет. Дали, конечно, меньше, но не намного. Отсидел от звонка до звонка безо всяких УДО. Да уж, зона никого не красит и здоровья не прибавляет. Так нечего было. Что ж, счастливого пути, внимательно глянув на справку об освобождении, на бордовый с золотистым всадником литовский паспорт, прапорщик нажал кнопку, отпирающую дверь. «Дверь на свободу!» «Спасибо!» Освобожденно обернулся на пороге, улыбнулся, похоже, что искренне. Улыбка у литовца неожиданно оказалась весьма обаятельная. Заблестели глаза, даже лицо изменилось, куда как симпатичнее стало. Вот ведь, бывает же! Покинув зону, Йомантас Скирдас неспешно направился в город. Пешком. Экономил деньги, да и идти-то было недалеко. Напрямик километра 3 по грунтовке. Начало июня выдалось в этот год холодным. Ветер раскачивал ветви росших по сторонам деревьев, гнал по небу низкие серые облака. «Дуй ветер!» — хмыкнул по себе под нос литовец. «Шумите деревья! Радуйся лес! О, Пикуолес, Девас, Перкунас! О, великие древние боги! Спасибо, что помогли! Что не дали сгинуть, что...» Йомантас взглянул на небо и снова улыбнулся. «Верно самим богам. Активный член секты неоязычников, он всерьез верил в древние могучие силы и всю свою сознательную жизнь добивался покровительства грозных богов. И боги помогли. Он вышел. Великий громовержец Перкунас не разгневался за тот последний случай, когда так и не удалось принести жертву до конца. Слишком уж сильно кричала та непотребная девка. Да и место оказалось не таким уж глухим. Люди, полиция, взяли, как говорится, с поличным, с окровавленным ножом. Дальше суд, зона. Йомантас не противился и не злился. Такова судьба. Значит, так было угодно богам». И вот волею богов нынче он, Скирдас, свободен. Да-да, именно волею богов, ведь его запросто могли убить прямо на зоне или покалечить. Но нет, великие боги судили иначе. Значит, он нужен им. Нужен. Парень хищно ухмыльнулся. Он знал, как нужно благодарить богов, чтобы они остались благодарны. Нет. Одним спасибо не отделаешься, но нужно быть терпеливым и осторожным, заранее подыскать укромное место, жертву, не спешить. И не здесь. Уехать. Нет, не в Литву. В Петербург. Там есть с кем поквитаться. Исполнить волю покойного верховного жреца, криви-кривейта Будевида, жреца из древних времен. Там жил и он, Йомантас, вернее, его ипостась, убитая врагом, как собака. Тело того Йомантаса, или как его там звали, неважно, должным образом не погребли, не принесли погребальную жертву, и метущаяся душа молодого жреца так и не смогла найти покоя. Дух погибшего являлся во снах. Молил, угрожал, требовал. Мог бы и не требовать. Скирдас хорошо знал, что делать — исполнить обряды, принести жертвы богам. И тогда дух обретет тело. Там, в далеком прошлом, в непроходимых нальшанских лесах. В тех самых лесах, где когда-то враг убил великого Кунигаса Миндовга и его детей и получил проклятие во веки веков. Однако сумел его избежать хитростью и непотребной гнусью, предал старых богов, перешел в иную веру. Что же это, как не гнусь и непотребство? Отступник должен умереть. Умереть страшной смертью во имя древних богов. Должен. И сам, и супруга, и, если есть дети, все. И здесь, и там. Ибо враг един в двух лицах. Здесь пока что далеком Санкт-Петербурге и там, во глубине веков. Здесь его Йомантас достанет сам. Рано или поздно, там же в далеком прошлом, волю древних богов и великого жреца Будивида исполнит тот, кто будет возрожден. Тот, в кого вселится дух погибшего Криви. До Петербурга Йомантас добрался быстро и безо всяких приключений. Хранили боги. Сойдя с поезда, наскоро перекусил в небольшом кафе и отправился в песочное, или, как говорили раньше, на пески. Там в собственном домике проживал его знакомый барыга. Он должен был помочь. Кстати, у него уже в сарае стоял автомобиль Скирдоса, коричневая Audi 80-ка. Правда, с литовскими номерами, слишком приметно. И в этом тоже барыга должен был помочь. Звали барыгу Виктор Саларин, погоняла солярка, или попросту Витек. Невысокий, худой и суетливый, он всегда был себе на уме и очень любил деньги. Йомантас кое-что заработал на зоне. Но это были не те деньги, которые устроили бы Саларина. Так, на первое время, для представительства, так сказать. Остальное лежало в тайнике. Еще нужно было забрать, если никто не нашел. Купив по пути две бутылки водки и закусь, молодой жрец быстро отыскал нужный дом. Старый, с облезлой верандой и латаной крышей. Раньше он выглядел куда как презентабельней. Соседний дом оказался такой же избенкой, а вот следующий был уже особняк. Нарядный забор, хоромы. Невдалеке по улице догнивал ржавый 41-й москвич с областным номером. Отворив калитку, гость прошел по узкой дорожке меж кустов буйно разросшейся смородины и, с подозрением глянув на приземистый сарай, решительно стукнул в окно. «Хозяева! Дома есть кто? Эй!» За окнами кто-то зашевелился, послышались шаги, распахнулась дверь. На пороге возникла женщина неопределенного возраста, помятая, с всклокоченными волосами, блондинка. Короткий, небрежно запахнутый на груди халатик, довольно-таки затрапезного вида, не скрывал худых ног, узкое лицо, наверное, когда-то можно было бы назвать и красивым, да вот только то время безвозвратно ушло. Бледная кожа, ввалившиеся щеки и под левым глазом застарелый желтоватый бланш. Красавица! «Ты кто?» — непонимающе моргнула женщина. «Мне бы Витька!» Йомантас решил не тратить время на всякого рода условности. «Представляться этой вот шмаре вот еще!» «А он ушел!» Красотка как-то подозрительно тормозила, растягивала слова, да и вообще выглядела не слишком здоровой. С похмелья, что ли? Или... «Я его подожду. Пустишь?» Не дожидаясь ответа, незваный гость отодвинул женщину рукою и вошел в дом. Заглянув на кухню, поморщился, кругом объедки и вообще тот еще запах стоял. Большая комната, гостиная, выглядела намного лучше. Даже, можно сказать, вполне презентабельно. По крайней мере, чисто. Чисто, но как-то бедновато. Покрытый клеенкой стол, диван-книжка, круглая выкрашенная серебрянка-печка-голландка, старый сервант, в углу на тумбочке пухленький телевизор Samsung, еще с лучевой трубкой. Рядом золотистый смартфон с треснутым экраном. Видать, не слишком-то раскрутился Витек. Ладно, лишь бы машину не пропил. «Я тут, не убралась еще, не успела». Войдя следом, хозяйка уселась на диван и тут же взяла смартфон, глянула и со вздохом покусала губы. «А Витек скоро должен бы быть. Скорей бы. Надеюсь, не пустой?» «Ну, пока ждем». Гость сноровисто вытащил из пакета водку и снеть, поставил на стол. Глянул искоса на хозяйку. «Выпьешь со мной?» «Не хочется». «Ну, тогда помидоры порежь». «Ага». Женщина кивнула, однако бегом на кухню не метнулась. Поднявшись с дивана, потянулась зачем-то к серванту. Широкий рукав халата задрался, обнажив руку выше локтя. Там тоже виднелся синяк, только синий, точнее, синевато-черный. Наркоманка. Ну, все ясно теперь. Вот почему отказалась от водки и вообще так себя неадекватно ведет. Ждет, ждет. Видать, Витек обещался принести дурь. Эх, Витек, Витек. Хотя черт с тобою. Йомантас не был ханжой, но наркоманов недолюбливал. Вообще не считал за людей. Хотя сам употреблял иногда, как и другие жрецы, особенно во время жертвенных оргий. Но это были вещества во славу богов, а тут — во славу самих веществ. «Ну, а я выпью тогда». «Давай». Подойдя к окну, женщина безразлично пожала плечами. «Стопки в серванте, возьми сам». «Ага». «А она не такая и старая», — выпив, заценил гость. «Нет, определенно молодая. Лет, верно, 20-25. Просто опустилась уже. Что ж, для первой жертвы, пожалуй, сойдет и такая. Ну и что с того, что наркоманка? Боги не обидятся, нет. Главное, молода. Ладно». «А ты что так смотришь?» — неожиданно обернулась хозяйка. «Может, нравишься?» Йомантас хохотнул и налил себе вторую порцию. Ухмыльнулся. «Эх, сейчас бы старку и цепелин, и лепешек в сметане с топленым салом!» «Я раньше многим нравилась». Обняв себя руками за плечи, девушка зябко поежилась и вновь покусала губы. «Да где же его черти носят? Давно пора бы прийти». «Тебя как звать-то?» Гость смачно чавкнул помидором и скривился. «Вот ведь не поймешь, что и ешь, совсем без вкуса». «Ой, Витек!» Хозяйка вдруг хлопнула в ладоши и с радостным криком выбежала на веранду. «Встречать!» «Витенька, я тебя заждалась уж. Принес? Не забыл? Ой, какой ты славный! Давай же, давай! Ой, а к тебе тут пришли с водкой. Вы сидите пока, а я сейчас, быстро!» «Пришли? И кого там черти?» «Ну, здравствуй, Витек!» Завидев хозяина, поднялся из-за стола гость. «А, литовец!» Саларин с видимым облегчением перевел дух. «А я думаю, кто тут?» «Откинулся, значит?» «Мои поздравления!» «О, уже и стол накрыл!» «Это ты молодец!» Оба выпили. «Ну, рассказывай!» Хрупнув огурчиком, улыбнулся Витек. «Да что рассказывать? Отсидел!» Йомантас скупо улыбнулся. «Как все!» «Ну, давай еще по одной. За тех, кто...» «Давай. Ох, хороша. А машина твоя цела, не думай». «Да я не про машину. Мне бы где пожить. Лучше бы в области, но не слишком далеко». «Но это от деньжат зависит. Есть у тебя лавета?» «На первое время хватит. А дальше найду. Мои проблемы». Тут появилась и девушка. И это был совсем другой человек. Куда только делись и тусклый взгляд, и задерганность. Серые чувственные глаза заблестели, на губах заиграла улыбка, движения стали легкими и быстрыми. Вот ведь что! «Это Вера», — оглянувшись, представил хозяин. «Со мной вот живет». «Ой, мальчики, сейчас картошечки отварю, я быстро». Она уже успела переодеться, сменив старый халат на узкие голубые джинсики с прорехами и короткую желтую кофточку с длинными рукавами. Причесалась, превратившись из трясущейся доходяги в миленькую и вполне сексуальную блондинку с открытым пупком. Насчет лифчика Вера не заморачивалась. Тонкая ткань блузки топорщилась от вызывающе торчащих сосков. Йомантас облизнулся. «Все, картошку поставила». Прибежав с кухни, девчонка тут же уселась за стол и обрадованно потерла ладони. «Ух, голодная же я! прямо как тигр!» «Кушай, кушай, тигр!» Хмыкнув, Витя погладил девчушку по спине. В очередной раз отказавшись от водки, Вера накинулась на еду с завидным аппетитом. Вмиг смела и ветчину, и огурцы, и помидоры. «Ой, посолить, кажется, пора!» Вспомнив, девушка вновь метнулась на кухню. «Вот!» — глянув ей вслед, покачал головой у хозяин. «Пригрел на свою голову. Наркоша! Что тут и говорить-то? Выгнать бы, да жалко! Эх, добрый я человек! Вот за добро и выпьем. Давай, литовец, наливай. Твоя ж нынче водка. Ты ж с ночевкой? Хотелось бы? Не переживай, места хватит». Соларин хитровато прищурился и склонил голову на бок. «Так, говоришь, в области хочешь пожить? Поди в домики. Да хорошо бы. Садоводство подойдет на самой окраине. Там кореша моего одного дядька жил, недавно скончался. Не дворец, конечно, но, правда, дорого попросит». «Сколько дорого?» — тут же уточнил жрец. «В месяц пятнаха». «Ого! Ну так, не старые времена. Да и места там грибные, тихие. А добраться туда как? И когда можно, если вдруг сладим?» Йомантас говорил по-русски хорошо, практически без акцента, лишь слишком уж чисто выговаривал слова. «Да хоть завтра, как заплатишь». «Заплачу». «А вот и картошечка». Вера принесла с кухни приятно дымящуюся кастрюлю, наклонилась, поставила на стол, на подставку. В вырезе кофточки явственно мелькнула упругая грудь. Йомантас снова облизнулся. «Эх, хороша картошечка», — потер руки Витек. «А ну-ка, давай наливай. А дачу эту Верка знает, она и дорогу покажет. Не за бесплатно, конечно». «Само собой». «Ой!» Девушка подула на горячую картофелину и вскинула глаза. «Какую дорогу, Витенька?» «Ну, дачу дяди Коли, помнишь? В прошлом году целую осень ездили». «А, в Копорье? Да помню, конечно». «Так съездишь на днях с литовцем, покажешь все. Заодно посмотришь. Ключ я тебе дам». «А, Витенька...» Вера вдруг напряглась и побледнела. «И это самое дам. А там уж вон с ним и решай». «Решим, не проблема», — глянув на девушку, спокойно заверил литовец. «Но...» Йомантас многозначительно посмотрел на хозяина. «Думаю, лучше здесь взять, чтобы там не отсвечивать». «Так возьму, коли деньги будут». «Будут», — снова заверил жрец. Гостю постелили на веранде, на коечке по его же просьбе. «Душновато у вас, не люблю». Йомантас уже засыпал, когда вдруг скрипнула дверь. «Кто?» — резко подскочил гость. «Я вот еще плед принесла. Вдруг холодно?» «Вера». «Витенька без задних ног дрыхнет. А я посуду пока мыла, подумала, не надо ли чего?» «Надо». Приподнявшись с койки, литовец схватил девушку за руку и привлек к себе. Рванул кофточку так, что поотлетали пуговицы, и впился губами в грудь. «Ах! Какой ты...» Верка не сопротивлялась, ничуть. На следующий день Йомантас еще с утра скрутил номера с ржавевшего рядом москвича и заменил ими свои, литовские. Что касается машины, то коричневой Ауди ничего не сделалось, разве что дверцы чуток проржавели, да требовал замены аккумулятор. «Герай», — по-литовски пробормотал жрец. «Лабай, герай». «Хорошо. Очень. Слава великим богам!» Сговорившись с Витьком насчет аккумулятора, литовец заглянул на кухню, подмигнул возившейся у плитки Вере и со вкусом позавтракав яичницей отправился по своим делам. Пока на общественном транспорте. Когда-то, в прошлой своей жизни, еще до суда, Йомантас Кирдас снял через подставное лицо комнатку в забытой богом коммуналке на Васильевском. Именно там он и спрятал доллары. Несколько тысяч, заработанных непосильным трудом и волею богов. После провала операции против врага и его семейства, жрец не вернулся в Литву, а остался здесь, в Питере. И решил бы все раньше, кабы одна из жертв не оказалась слишком крикливой. Именно в те времена Йомантас связался с криминалом и познакомился с Витьком. Нужны были деньги. Особо не зарываясь, занимался всем понемногу. Особый навар давал левый антиквариат из Литвы, коим молодого жреца активно снабжал коллега из Каунаса, великий жрец Каринтас, глава языческой секты, пышно именуемый Дом Пикуолиса. На самом деле, никакой не Каринтас, а некий Йозеф Лацитис по кличке Спогас, Прыщ, тот еще Выжига. Ну, Выжига не Выжига, а дела шли, деньги имелись. Теперь бы их еще забрать, если до того кто-нибудь не прихватил. Тайник-то был устроен на славу, под подоконником. Кто-то из прежних жильцов постарался, может, еще во времена революции. Йомантас его обнаружил случайно. Еще с улицы, глянув в окно, литовец возблагодарил богов. Окно не меняли, никакого ремонта не делали. Ничтоже сумнявшийся молодой человек вошел в парадную, пешком поднялся на третий этаж и позвонил в знакомую дверь. По очереди сразу в 4 звонка. Это радовало. Значит, коммуналку не расселили. «Вы к кому?» Дверь открыла азиатского вида девушка, брюнетка лет 20, с плоским лицом и желтоватую кожей. Одета была по-домашнему, в клетчатую рубаху и шорты. «А мне бы и Серегу!» Визитер натянул на лицо самую обаятельную улыбку. «Ну, Еремеева. Комната у самой кухни». «У кухни теперь мы живем. А Еремеев? Не знаю такого». «А, тут кто-то из жильцов года 2 назад умер». «А вообще из старых кто-то остался?» девчонка задумалась. «Разве что Марья Петровна. Позвать?» «Ну, пожалуй». Марья Петровна была та еще змея. Вредная такая старуха, жадная, хитрая. Однако на халяву весьма даже падкая. И рюмочку пропустить любила, особенно за чужой счет. Водку Йомантас прихватил, купил еще и шавермы, и чебуреки, тут же рядом в ларьке. «Ну?» Азиатку в дверях сменила заспанная старуха в атласном халате и с закрученными на попельотке волосами, крашенными хною. «Здрасте, Марья Петровна! А я хотел к Сереге, ну, к Еремею». «Помер твой Еремей! От водки!» «Так, может, помянем? У меня все с собой». «Помянем? Постой-ка!» Старуха прищурилась и вдруг подобрела. «Так это ты, что ли, литовец?» «Ну, я». «То-то я и смотрю, рожа будто знакомая. Ну, заходи, посидим. Это, закуска-то у тебя с собой?» «Обижаете». «Ну и славненько. Серега-то он парнем добрым был. Жаль, что умер. По зиме как-то напился, да в сугробе во дворе и замерз». «Судьба». «Не судьба. Водка! Ну, чего встал?» Ничего не изменилось. Все тот же длинный обшарпанный коридор, кухня, 4 плиты, столики на чахлых ножках. «Вон, за угловой стол садись. Сюда все и выкладывай». «Ага. А комнатка-то моя бывшая». «Что, ностальгируешь?» С одобрением, глядя на выставленное гостем яство, хмыкнула старуха. «Понимаю. Только сейчас там нет никого. А вообще хозяева ее продают. Уже почти всю мебель вывезли». «Ясно. Но я это, в туалет. А вы тут пока...» «Не беспокойся, сладим». Запасной ключ у литовца был, с прошлой жизни остался. Так и лежал себе в бардачке. Вернее сказать, валялся среди всякого прочего барахла. Лишь бы замок за это время не сменили. Не сменили, слава богам. И тайник не нашли, не вскрыли. Опять же, богам слава. Что и говорить, заслужили славную жертву. Заслужили — получат. Рассовав доллары по карманам черной джинсовой куртки, Йомантас явился на кухню. Выпил пару стопочек, а потом спешно ретировался, сославшись на дела. Марья Петровна не прикословила, почти вся бутылка ей осталась. И еще шаверма с чебуреками. Красота! Как говорится, гуляй, рванина! Довольный, Йомантас Скирдас вышел на 9-ю линию, купил по пути дешевый смартфон и, ускоряя шаг, зашагал к метро. Теперь осталось главное дело — разведка. На месте ли враг? Не сменил ли место жительства? Но даже если сменил, разузнать можно. Главное, чтобы за границу не уехал. Однако и там достанем. Как там местечко-то называлось? Изумрудный город? Вот. Метро там есть ли? А впрочем... Такси! Эй, такси! Игорь, по пути хлеба купи! Не забудешь? Прокричав с кухни, миловидная женщина лет 25 или чуть больше уткнулась в экран смартфона. Выбирала Дениске, сыну, школу. Тут рядом целых три было. Может, в ближайшую записать? Тонкая, аристократически хрупкая фигура, столь же аристократически светлая кожа, лишь слегка подрумяненная холодным питерским солнышком. Чистое, слегка вытянутое личико с тонкими нежными чертами, светло-русые локоны, с неописуемым волшебством гармонирующие с ослепительно-синим взором и легким румянцем на щеках. Длинные волосы тепловато-мягкого оттенка добавляли к образу некую изысканную женственность и нежность. «Да не забуду, Олик. Правда, поздно сегодня приду. Коллоквиум, а потом защита. Я ж у Серова оппонентом. Так что ты Сальку забери. Ничего, что пешком?» «Ничего, как-нибудь справлюсь. А ты не забудь про хлеб, а то в прошлый раз забыл. Как маленький, честное слово». Это было Ольгино присловие, честное слово. Оля, или по-домашнему Олик, была самого простого происхождения и всю свою прежнюю жизнь прожила с мамой в однокомнатной квартирке в Ивангороде. Мама работала в турфирме, заодно приторговывая продуктами из расположенной здесь же за речкой эстонской Нарвы. Не бог весть что, но на жизнь денег в общем хватало. В том числе и на учебу Ольги в РГПУ, где она и познакомилась с тогда еще аспирантом Игорем Ранчесом, ныне кандидатом исторических наук и ИО завкафедры истории зарубежной Европы. Познакомились, потом и поженились, родились дети. По договоренности мальчика назвала Оля Денисом. Родившуюся жена 3 года позже девочку, Игорь. Дочку звали Сауля. Красивое имя, по-литовски значит «солнышко». Молодой ученый все же не забывал свои литовские корни. Отец Виктора Сранчес был выходцем из Литвы. Дочерей, сестер Игоря, назвал литовскими именами. Старшую Лаума, что значило «небесная колдунья», младшую Лайма, богиня удачи и судьбы. Лаума нынче давно уже была замужем за неким налоговым инспектором Дмитрием и воспитывала дочь. Младшая же, Лайма, закончив университет профсоюзов, успешно строила карьеру в одной фирме и о серьезных отношениях пока что не помышляла. Хотя, наверное, было уже и пора. Все ж 25, возраст солидный. Впрочем, кто знает, пора или не пора. Еще была Елена Васильевна, тетя Лена, мачеха. Мать Игоря умерла при родах, не дожив 3 дня до своего 18-летия. Отец сильно горевал, но через год женился. Сначала на одной женщине, с которой не ужился долго, потом на другой, на ослепительной брюнетке Лене, Елене Васильевне, женщине с деньгами и связями. После трагической гибели отца, утонул на рыбалке, тетя Лена, как называл мачеху Игорь, имея на руках 2 несовершеннолетних дочерей и пасынка-студента, умудрилась выйти замуж за человека небедного, потом развелась и открыла свой модный дом, делами которого, по мере сил, занимался и сам Игорь, и его сестра Лаума. Ольга же работала социологом в реабилитационном центре. Они с Игорем представляли очень красивую пару. Стройненькая светло-русая Ольга, выглядевшая куда моложе своих лет, и Игорь, высокий блондин с серо-стальным взглядом. Модная аккуратная стрижка, холеные усики и небольшая шкиперская бородка, родинка на левой щеке. Игорь был из тех людей, что обычно очень нравятся женщинам. Правда, он давно уже оставался верен своей красавице-жене. Спустившись на лифте вниз, Игорь подошел к припаркованному невдалеке белому Kia Sportage, вытащил ключи, обернулся, помахал вышедшей на балкон супруге. Ольга, Лаума, Лайма — все такие родные, близкие. Но их могло и не быть, всех троих. И они уже умирали. В тех страшных, так похожих на явь, снах, где Игорь был не Игорем, а Давмонтом, литовским Кунигасом, а затем прославленным псковским князем. и причиной смерти родных было проклятие Миндовга. Все женщины в роду Давмонта Игоря умирали, не достигнув 18 лет. Кто-то успевал родить, кто-то нет. Давмонт, тогда еще язычник, отомстил ему за гибель своей юной супруги Берута. Миндовг перед смертью все же сумел наслать проклятие, которое сбылось много веков спустя. Почти сбылось. Игорь Витальевич Ранчес, петербуржец с литовскими корнями, именно им и был когда-то Кунигас Даумантас, псковский князь Давмонт. С помощью языческих литовских жрецов сознание Игоря перенеслось далеко в прошлое, дабы уничтожить проклятие Миндовга, вплотную касавшееся семьи Ранчесов. Давмонт принял крещение. Только имя Христа могло справиться с языческими проявлениями сознания. Только как христианин Игорь смог сохранить свой разум, ставший частью сознания Давмонта. Навсегда. Без всякой надежды на возвращение. Более того, именно это и сняло проклятие Миндовга. Там, в том мире, все остались живы. И Лаума, сестра, и юная красавица Ольга, невеста, а теперь уже и жена. Несмотря на простоватую внешность, адепт неоязыческой секты Йомантас Скирдас вовсе не был дураком, скорее наоборот. Бывший сиделец сразу же догадался, что дачка в Копорье принадлежит самому Саларину, а не какому-то там приятелю. Просто прощелоговитек решил срубить побольше бабла со старого своего знакомца. Ничего личного. Но деньги теперь имелись, так что сговорились быстро. «Сегодня и поедем», — тут же решил гость. «Раз уж Вера дорогу покажет... Кстати, что с аккумулятором?» «Поменял, а как же, раз уж обещал». Приложив руку к сердцу, Витек усмехнулся. «С тебя, между прочим, 6 косарей. За аккумулятор пришлось новый брать». «Что так дорого?» Йомантас вытащил доллары. «Так цены», — хмыкнув, философски заметил хозяин. «Пока ты сидел, знаешь, как поднялись?» «Знаю». Гость хмуро отсчитал деньги. «А что, рублей нет?» — хмыкнул Саларин. Литовец недоуменно моргнул. «А что, доллары теперь не деньги?» «Да деньги, деньги, давай. Просто возиться с разменом. Тебе тоже советую, поменяй, только не у барыг. Их еще наищешься. В какой-нибудь банк по пути загляни. Пошли вон Верку». «Да». Услыхав про девушку, гость понизил голос. «Ты сказал, она... Ну, приготовил?» «Да приготовил, приготовил. В коробке, в чайных пакетиках». «Умно». «Еще бы. Чай и продукты тоже, кстати, надо бы оплатить». «Деньги есть, оплатим». Хлопнув приятеля выжигу по плечу, Йомантас громко расхохотался, показав желтые конские зубы, и, поднявшись со стула, заглянул на кухню. «Вер! Так мы едем уже». «Да я готова. Иду». «Подольше ее там подержи», — прощаясь шепотом напутствовал Саларин. «Пару недель. Да хоть до конца лета. Где в Ломоносове дозы брать, я тебе адресок скину. А вообще, хорошо бы в какой-нибудь монастырь трудницей. Глядишь, излечилась бы. А то, сам понимаешь, жить с такой все время как на вулкане». «Хм, понимаю». Жрец закашлялся. «В монастырь, говоришь? Ладно, пристроим, коли возможность будет. Ну, в добрый час». Простились хорошо, по-доброму, обнялись, чуть ли не расцеловались. «Ты, Верушка, по хозяйству уж там помоги, чем сможешь». Саларин аж лучился добродушием. «Еще бы! Приподнялся чуток за счет старого знакомца. Да и надоевшую наркоманку-сожительницу выпроводил. Тоже не худо». Поплевав на руки, хозяин отворил ворота, вернее, просто оттащил часть забора. «Проедешь?» «Да, места хватит». Заурчав двигателем, коричневый Audi 80 с российскими номерами осторожно выбрался с участка и, повернув, покатил в сторону объездной. Дорогу показывала Вера. «Тут вон банк скоро. У магнита притормози». «Смотри, не сбеги с деньгами», — предупредил Йомантас. «Так, на всякий случай». «Знал уже, не сбежит. Наркоманка от дозы силком не выгонишь». Да и смотрела Верка на жреца, как кошка на сметану. Видать, тогда ночью понравилось. Нет, никуда она не денется. Никуда. Рядом вдруг остановился бело-синий полицейский УАЗ. Литовец напрягся и запустил двигатель, готовый немедленно уехать. Выбравшийся из машины усатый сержант скользнул по Ауди безразличным взглядом и направился к ларьку с шавермой. «Слава Пикуолесу!» — перевел дух жрец. «Повезло. Отвели беду боги. На этот раз. А если б сержант подошел, спросил бы документы, литовский паспорт с давно просроченной визой, сверил бы номера? Нет, с этим надо бы что-то делать. Давно бы надо». Йомантас покусал губу и задумался. Заклинание на отвод глаз вовсе не такое простое. И да, к нему тоже нужна кровь. Впрочем, вполне достаточно барана, козленка или петуха. Где б только взять всю эту живность? Эх, раньше надо было думать. Попросил бы выжигу Витька. Ладно, чего уж теперь. В дверях банка показалась Вера. Все в тех же голубеньких, драных на коленках джинсах, в короткой своей желтой кофточке. Веселая такая симпатяшка. Не скажешь, что наркоманка. Подбежала, сунула деньги в окно. Я шаверму куплю и попить. Давай. Ну и правильно, все же дорога. Около 100 километров, пока еще из города выберешься. Да потом там, в конце, по грунтовке, как Витек сказал, 2 часа. Впрочем, не так уж и много. И это очень хорошо. «Слушай, там по пути никакого рынка нет». Жрец повернул голову. «А не знаю», — беспечно пожала плечами Вера. «В дачном, может быть, или в стрельне. А тебе зачем?» «Много будешь знать, скоро состаришься». Йомантас зло прищурился и прибавил скорость, обходя синий мебельный фургон. «Состаришься», — поправив воротник, неожиданно вздохнула девчонка. «Это не про меня». Заметив мелькнувший за окном магазин «Охота-рыбалка», литовец резко ударил по тормозам, так что Верка едва не ударилась головой о стекло. Хорошо была пристегнута. «Ты что?» «Посиди». Сбегав в магазин, Йомантас купил хороший охотничий нож, 2 мотка туристской веревки и скотч. И еще солидный саквояж желтоватой кожи. Туда все и сложил. Садясь в машину, усмехнулся, хмыкнул недобро. «Ну вот, теперь все хорошо. Вера, там что за места-то? Расскажи». Девчонка пожала плечами. «Да места как места. Глушь. Там какой-то поселочек дачный. Раньше деревня была, совхоз. А теперь мало кто и живет. Наш-то дом вообще на самой окраине. Считай, что в лесу». «Хорошо, хорошо». Крутя руль, повеселел литовец. «А что, раз был совхоз, была и ферма?» «Да, рядом почти. Заброшено уж давно. Местные ее на кирпичи разбирают». «Совсем хорошо. Отлично просто. Впрочем, надо будет посмотреть». Повезло. В пробках почти не стояли, ехали быстро. Верка даже удивилась. «Ого, стрельно уже? Там, кстати, рынок был. Ну, ты спрашивал». «Заедем, да». Тормознув на небольшой площади, Йомантас недоуменно повернулся к попутчице. «Ну? И где же рынок?» «Да вот», — девчонка показала в окно. «Ну, вон же, видишь надпись «Маркет, бутики». «Это рынок?» «Ну, а ты думал, блошины-то разве что на удельной, но мы-то совсем не там». «Ладно, зайдем. Ты там пока посмотри, пошатайся». Отправив девушку в бутики, литовец уселся на скамеечку у крыльца, рядом с мужичком лет 50, в синей джинсовой куртке и трениках. Простоватый с виду дядечка, но непростой, судя по золотой печатке на пальце. Типичный сельский куркуль. Вон и машина невдалеке, Нива Шевроле. «Добрый день», — улыбнулся Йомантас. Ох, как обаятельно он умел улыбаться. Словно другой человек стал. Мужик тоже улыбнулся, покивал. «Добрый. Цены только недобрые. Знаете, почем сейчас комбикорм?» «И не говорите. А не подскажете, где бы я мог купить петуха или хотя бы куриц?» «У меня можете», — хохотнул мужик. «Только петуха я вам не продам, а куриц, пожалуй. Сколько вам надобно?» 3. «Тогда подождите с полчасика, жена из магазина выйдет. За мной потом поедете, недалеко здесь». Томясь в ожидании, Йомантас все же заглянул в приемное здание маркета, Прошелся, пригляделся и неожиданно остановился у одной из витрин. Постоял, задумался и подозвал уткнувшегося в смартфон продавца, тощего белобрысого парня. «Фотоаппарат почем? Вон тот, с объективом». «Кэнон? Там же написано, 7500. Ну, 500 могу скинуть». «Беру». «И флешку к нему, батарейки». «CD-карта. И аккумуляторы, батареек не надо, зарядка прилагается. И вот еще светофильтры. Упаковать?» Свою юную спутницу литовец обнаружил в отделе нижнего белья. Усмехнулся. Взяв девушку под руку, поманил продавщицу. «Вера, у тебя какой размер?» «Ага, давайте вот этот комплект, синий. И еще вон тот черный. И купальник еще». В соседнем бутике еще купили короткие джинсовые шорты, топик, клетчатую рубашку и летний в подсолнухах сарафан с открытыми плечами. И две пары туфель, одни на каблуках. Недешево, но и не особенно дорого. «Это что, это все мне?» — недоумевала Верка. «Тебе, тебе, не мне же. Ты теперь должна выглядеть представительно, поняла?» «Ага». Девушка поспешно кивнула и сглотнула слюну. «А главное?» «Будет тебе и главное, но по приезде». «Ага». «Сейчас еще кое-куда заедем». В маркет уже заглянул тот самый мужик-фермер. Завидев Йомантаса, призывно махнул рукой. «Жди». Остановившись возле забора, за Нивой бросил девчонке жрец. «Скушай пока шаверму». Купив у фермера трех белых куриц, он связал их за лапы, да так и понес, приметив невдалеке густые заросли томянки. Огляделся, положил квохчущих куриц, взяв одну, примостил на камне. Выхватив нож, воздел глаза к небу. Призвал древнее божество. «Дуй ветер! Шумите деревья! Земине! Земине, мать-земля! Прими нынче скромную жертву! Земине, мать-земля! Дуй ветер! Радуйся, лес!» С этими словами жрец откромсал острым ножом куриную голову, опустив тушку в траву. Та же участь ожидала и другие жертвы. «Земине, мать-земля! Земине! Дуй ветер! Шумите деревья! Радуйся, лес!» Вымыв окровавленные руки в оказавшейся неподалеку луже, Йомантас направился обратно к машине. Настроение его сильно улучшилось. Движения стали спокойными, несуетливыми. Теперь нечего бояться полиции или слишком уж любопытных соседей. Теперь он мог отвести глаза. «Земине, мать, земля поможет. Жертва принесена. Правда, через неделю нужно будет обновить заклинание новой жертвой. Понадобится новая кровь». Дачка оказалась та еще. Обычный летний домик с верандой, выкрашенный голубой краской, давно выцветший на солнце. Весьма непрезентабельный, скрытой рубероидом крышей, он располагался в уединении, на краю дачного поселка, у самого леса. В этом Витек не соврал. Серый от времени штакетник, между тем, выглядел достаточно крепким, зато огород явно требовал срочной прополки. Впрочем, что там когда-то произрастало, бог весть. Да и вообще все это Йомантаса интересовало мало. Отперев солидный висячий замок, гости, или лучше сказать хозяева, вошли внутрь. Большая кухня с диванчиком и плитой оказалась довольно уютной, как и единственная комната. Раскладной диван, кресло, круглый стол с колченогими стульями, старый советский сервант с посудой и даже небольшой телевизор в углу. Ничего, жить можно. Еще бы шторы повесить от любопытных глаз. Впрочем, какие тут к черту глаза? «Вера! Эй, Вера!» Оставшаяся на кухне девушка сидела на табуретке, опустив глаза. Правда, при виде Йомантаса встрепенулась, заглянула в глаза, словно побитая собака. «Ты приберись тут, и это...» Вера протянула руку и еле слышно прошептала. «Дай...» «Чего? Ах, да, извини, забыл». Выйдя на веранду, литовец достал из сумки дозу. Вернулся, бросил Вере. С презрением, словно голодной собаке, кость. «На! И чтоб через час была в полном порядке!» Я? Да, да. Да она и была сейчас не человек, животное, и жрец это прекрасно знал. Хмыкнув, он вышел во двор в заросший палисад. В сарайчике рядом с недостроенной банькой нашлись лопата, топор и двуручная пила. Вот только дров не было. Верно, местные своровали. Да и ладно. Сейчас лето, можно обойтись и без дров. Тепло. А скоро и вообще жара будет, если верить прогнозам на июль. «Я там шторы повесила», — выглянула во двор пришедшая в себя Вера. Вся такая радостная, веселая и красивая, да не отнять. Если б не наркотики, человек как человек. Из нее, верно, вышла бы хорошая жрица. Конечно, не Вайда Лутас, но... «Может, пельмени сварить?» «Пельмени. Да, перекусить бы неплохо. И кофе». «Сейчас». Перекусили славно и пельмени, и кофе, и немножко, совсем капельку, коньяка. «Вот что, милая!» Йоманта сделал глоток из маленькой синей рюмки, найденной здесь же в серванте. «Ты ведь всех здесь знаешь, да? Раз была?» «Не всех, но некоторых. И так, шапочно. Многие ведь только на выходные приезжают. А нынче среда». «Все равно. Пойди к соседям, подари вот кофе, чай, поговори. Расспроси часом про молодежь, кто приезжает, часто ли, и много ли бывает чужих. Петербург рядом, почему бы кому-то не махнуть сюда на выходных? Тем более в Копорье, говорят, музей». «Да-да, крепость. В общем, поспрашивай». «Ага. А про тебя что сказать? Ну, если спросят». «А она умная. Когда не... бывает же». «Скажи, друг». «Да, про старую ферму спроси». Вера явилась где-то через пару часов, вся из себя довольная. Сели пить чай. «Ой, а я уж напилась. Тут соседи такие чудесные. Далековато, правда, но...» «Что узнала?» «Да все. Постоянного народу сейчас в поселке мало. Больше на выходных приезжают. Да, в крепости на озера и на залив, на море ездят. Там много. А старая ферма здесь совсем недалеко. Километра три по лесной дорожке как раз от нас. Но туда давно уж не ходит никто». «А что так?» «Соседи сказали, там дикие собаки живут. Стая. Вот и боятся. Говорят, этой весной двух поселковых псов загрызли». «Собаки? Это славно, славно. Хорошо». Литовец еще больше повеселел и плеснул себе еще в рюмку. Махнул одним глотком, поднялся, не закусив, и, глянув на Веру, повелительно бросил. «Пошли». Девушка моргнула. «Куда?» «Прогуляемся, перед сном. Надень красивое белье, то, что купили. Прихвати топик, шорты». «Ага». «Как хорошо, что нынче белые ночи. Еще можно все успеть». Действительно, еще не было и 10, солнце не село, висело золотистым шаром в кустах, пряталось за деревьями, цеплялось лучами за ветки и никак не хотело уходить. Лето. Дующий с моря ветер уносил комаров. Они пошли по узкой дорожке, жрец и его попутчица, Йомантас Скирдас и Вера, по фамилии... Да что там до ее фамилии? Кому она надо? В руках у Веры пакет из магнита с одеждой, у литовца же через плечо сумка. За поясом нож. В сумке же той лежали веревки и скотч. Лежали бы, если бы... Но не в этот раз. Не сейчас. Судьбу своей беспутной подружки Йомантас решил еще там, в маркете, в бутиках, когда случайно увидел фотоаппарат. Вера девчонка красивая и может быть очень полезной. Весьма. А что на игле, так у каждого свои недостатки. Да и не жениться ж на ней. Пусть будет, пусть еще поживет. Поможет выполнить предназначение. Да и по хозяйству, в конце-то концов, кто-то должен же хлопотать. «А вот и ферма», — Вера показала на видневшиеся за деревьями развалины. Остатки бетонных конструкций, белые разбитые кирпичи, стены, зияющие черными провалами окон, покосившиеся бетонные столбы — наследие советской эпохи, увы. Рядом в кустах вдруг послышалось глухое ворчание, и на дорожку выбежали псы. Целая стая, наверное, с десяток особей. Довольно крупные, псы злобно залаяли, окружая путников. «Ой!» — Вера испуганно схватила своего спутника за руку. «Не паникуй, ничего не случится», — спокойно заявил жрец. Вожак стаи, черный в рыжеватых подпалинах зверь, сильный и матерый, рыча подошел к людям, оскалил зубы, готовый вот-вот напасть, впиться клыками в горло. «Тише, зверь Пикуолиса, повелителя подземных пущ!» Глядя псу в глаза, тихо промолвил Йомантас. «Пикуолис, твой и мой бог! Ты и я, братья! Ты младший, я старший! Дуй ветер! Шумите деревья! Радуйся, лес! Я буду звать тебя Пиктас, злобный! Вижу, ты понял меня! Не скаль зубы на старшего, Пиктас! Иди сюда!» Что-то случилось. Огромный свирепый зверь вдруг перестал рычать и, опустив голову, несмело вильнул хвостом. Потом подошел ближе, негромко заскулил и лизнул руку хозяину, старшему. «Молодец, Пиктас!» — с желчной ухмылкой литовец потрепал псину по холке и приказал. «Иди, сторожи! Не пускай чужих!» Пес кивнул, понял. Оглянулся на стаю. Поджав хвосты, собаки дружно исчезли в кустах. «А вот теперь идем!» — рассмеялся жрец. «Посмотрим, что тут еще!» «Слушай!» — Вера все никак не могла прийти в себя. «Как ты так смог? Ты что, в цирке работал?» «Много где. Ага, вот здесь хорошо. Раздевайся!» Девчонка поежилась. «Прямо здесь? А где еще?» Йомантес вдруг обворожительно улыбнулся и вытащил из сумки фотоаппарат. «Ого!» — неподдельно изумилась Вера. «У нас что, фотосессия будет?» «Именно так, милая. Встань у этой стены. Повернись. Так. Теперь сними с себя белье». Они занялись сексом прямо здесь, на старой заброшенной ферме. Так к этому все и шло. А потом Йомантес вновь снимал Веру, и голую, и слегка одетую, во всех позах, и на стене, и в лесу, в лучах заходящего солнца. О нет, этой девчонке-животному еще рано уходить в подземные пущи к славному Пикуолису. К Зимине, матери-земле, рано. Пусть еще поживет. Пока. И поможет, чем сможет. Новые знакомые очень понравились Кате. Модный московский фотограф Римас и его администратор Вера. Римас смешной, лопоухий, но невероятно обаятельный. Про таких людей еще говорят, что у них есть харизма или шарм. Они познакомились на пляже. Катя, как и многие, загорала топлес, могла себе позволить в 19 лет. Тем более было что показать. Стройное загорелое тело, затейливая татушечка вокруг пупка, упругая грудь с задорно торчащими сосками. Настолько задорно, что проходившая мимо женщина средних лет что-то пробурчала и плюнула. «Не обращайте внимания», — обернулся расположившийся рядом парень, Римас. «Что поделать, старой закалки человек?» «Ну да», — улыбнулась сидевшая рядом с парнем девушка, худенькая блондинка в шортах и желтой кофточке с длинными рукавами. «Вера». Оба они просто сидели в пожухлой траве, вытянув ноги. Вера прикрыла глаза. Римас же возился с фотоаппаратом. Потом встал, навел большой объектив на волны, на лес. «Вы фотограф?» — сразу заинтересовалась Катя. Эффектная брюнетка с тонкими чертами лица и загадочным взглядом. Девушка знала себе цену и никогда не знакомилась вот так, не пойми где и не пойми с кем. Но тут... Тут ведь был совсем другой случай. Подумаешь, пляж. Тут же сразу видно, серьезные люди, не какие-нибудь озабоченные подростки. Фотограф? Да, пожалуй, нет. Скорее, фотохудожник. Римас меня зовут, а это Вера, мой ассистент и продюсер. Очень приятно. Катя все же натянула топик. И правильно, улыбнулась Вера. А то ходят тут всякие, пялятся. Да мне на них... Девушка, видно, хотела добавить бранное слово, да почему-то смутилась. Наверное, постеснялась новых знакомых. Все ж сразу видно, люди интеллигентные. «Вы журнал фото «Унд Шпигель» знаете?» Римас снова поднял фотоаппарат. снял пролетевшую мимо птицу. «Или Вог?» «Про Вог слышала. Так вы и там?» «Ну да, публикуюсь». Скромно потупив взор, фотохудожник кивнул на свою спутницу-ассистентку. «Вот благодаря ей. А вы что же одна?» «С парнем поссорилась», — откровенно призналась Катя. «А знакомые предложили сюда. Приехали. Насчет парня доставать стали, типа помирим. Достали, жесть. Вот и ушла куда подальше. Как-нибудь без их советов обойдусь. А автобусы тут часто, я посмотрела». Девушка кивнула на лежащий рядом смартфон в футляре с изображением магнитофонной кассеты. Этакая винтажная ретро. «Клевый у вас чехол», — заценила Вера. «Где брали?» «На Валберес. Там одно время были». Катя поправила темные очки, тоже модные и с виду дорогие. «Может, на «ты» перейдем?» — предложил Римас. «А то как старики». «С удовольствием. А вы на машине?» «Вообще-то мы тут домик сняли». «А-а-а», — Катя покусала губы. «А остановка далеко здесь?» «Да нет, как раз рядом с нашим домиком». Жрец тоже надел очки, скрывая глаза, вспыхнувшие вдруг черным отблеском смерти. «Почти. Там недалеко, да. Мы покажем». «Кать, пить хочешь?» — Вера протянула бутылку. «Квас, вкусный». «Спасибо. А у вас с собой фоток нет?» «Так есть. Дома, конечно». Литовец вновь улыбнулся, так что перед его улыбкой мало кто мог устоять. «А знаешь что, Катя? Давай к нам на чай. Тут недалеко совсем, тем более мы на машине. А потом я вас к остановке провожу. Кстати, у вас внешность очень даже фотогеничная». «А поедем? С удовольствием». Катя не стала ломаться. Взяла свое взыгравшее любопытство. «Тем более такое знакомство. Модный московский фотограф, надо же. Может, он и ее? Кабы так, не очень дорого, раз уж намекнул про фотогеничную внешность. В 19 лет ничего не страшно. Жизнь еще не пугала. Поначалу у маминой юбки, потом квартирка на двоих с подружкой, маникюр, педикюр. Работать пришлось, куда денешься. Зато свобода. Полная. Хочешь до утра в ночном клубе, хочешь с парнями туз и все такое. В 19 жизнь удивительна и прекрасна. Новая взрослая жизнь. Эх, если б еще не работа». Но нередко удавалось и парней раскрутить, да и папиков постарше. А что, покуда грудь высока? На то и папики, чтоб доиться. «Вообще здорово жить, круто. Вот захотела, на пляже топлес лежи, захотела в гости. Тем более, что и погода что-то портится. Вон на облака набежали, тучки. А новые знакомые такие славные. Нет, правда же, симпатичные ребята. Вера, верно, ровесница или чуть постарше, а Римас, ему где-то тридцатник или чуть больше, не молод уже, но и не сильно стар. Забавный такой. И, похоже, немного растяпа. Творческие люди они все такие, да?» «Ну, я готова». Сунув пляжное полотенце в сумку, девушка забросила на плечо рюкзачок. Загорелая, в ослепительно белых шортах и красном топике, она выглядела на редкость эффектно. Люди оборачивались. И не только подростки. «Прошу». Римас галантно распахнул дверцу старого Ауди. «Не обращай внимания, ретро-экипаж. Приятеля тачка. Ну, которого и домик. Домишко. Не сильно пугайся, когда увидишь». Обиталище новых знакомых Катю, как ни странно, не разочаровало ничуть. Подумаешь, видали и похуже. Тем более они здесь не живут. Так, сняли. Хотели так, по-простому. Ну и правильно, чего выеживаться-то? Ой, где у вас туалет? А, вот эта будка. Потом сели за стол. Нет уж, Катя, мы тебя голодной не отпустим. Запеченная с корочкой курочка, жареная картошка, вкусное красное вино из винтажных стаканов, анекдоты. А, я ж обещал показать фотографии. Вот из последних, смотри. День назад литовец ездил в Петербург. Понаблюдал за врагом и его семейством, заодно распечатал снимки. «Ой, круто!» — рассматривая, заценила гостья. «Особенно вот это, в шортиках. И вот, без всего. А, это ведь ты, Вера, да?» Между тем с Верой стало твориться что-то неладное. Девушка побледнела, руки ее затряслись, ее мантос поспешно увел ее на кухню. Катя не обратила внимания, мало ли. Да и то сказать, от фоток было не оторваться. Повезло Вере, что и говорить. «Мне уже нужно. Давай». На кухне Вера тихо сползла по стеночке, уселась на пол. «Держи», — швырнул дозу жрец. «А я пока провожу гостью. Точнее сказать, выпровожу». «Катерина, ты, кажется, спрашивала про автобус?» «Ой, да», — девушка оторвалась от фоток. «Засиделась у вас». «Так ведь в хорошей компании время летит незаметно». «Это уж точно». «Ну что, идем?» Они пошли по лесной дорожке. Восторженная захмелевшая Катя и ее новый друг, жрец из мира запредельной жестокости, посланец древних богов и апостол самой жуткой смерти. Дождь так и не собрался. Ветер разогнал тучи, и в небе снова засверкало солнце. «Ой!» — девушка отпрянула, завидев внезапно выскочившего из кустов пса. Большого, черного, с рыжеватыми подпалинами. Пес, однако же, не зарычал и не залаял. Наоборот, подбежав к Римасу, добродушно завилял хвостом. «Это мой друг, Пиктас», — обернувшись, пояснил фотограф. «Иди, Пиктас, иди». Зверь тут же нырнул обратно в заросли, за которыми маячили какие-то развалины. «Там старая ферма», — пояснил Римас. «Очень, знаешь ли, винтажное место. Я как-то использовал его для Вог. Снимал Кейт Уинслет». «Ты фотографировал Кейт Уинслет?» Катя изумленно распахнула глаза. «Ничего себе! Вот это круть!» «И также я хотел бы поснимать тебя», — неожиданно предложил литовец. «Вот в этих же декорациях, что и Кейт». «Но у меня... я...» Девчонка явно замялась. Впрочем, видно было, и хочется, и колется. «Совершенно бесплатно», — тут же заверил жрец. «Просто хочу посмотреть, как выйдет. До автобуса ведь еще около часа». «А успеем, если ты правда согласна». «Ну, я...» «В принципе, не против», — улыбнулся жрец. «Что ж, пойдем. Будет очень эффектно на фоне кирпичной стены». Конечно же, Катерина лишь сделала вид, что задумалась. На самом же деле сердце ее пело. Но ведь бывает, дескать, так. Повезло. Эх, а если ее фото появится в модных журналах, в том же Вог, а потом контракт? От подобных перспектив голова пошла кругом. «Встань вот так, подними руки». Между тем командовал Йомантас. «Замри. Теперь сними топик. Не стесняйся». «Да я и не...» «А теперь снимаем ню. Правда, если ты...» «Да сказала же!» Вслед за топиком полетели в траву и шорты, и трусики. «Теперь пойди к этому столбу. Обними его. Так, прислонись спиной». «Ой, холодно». «Потерпи немножко. Теперь завяжу тебе глаза. А ты выгнись. И руки назад, еще. Ага». «Ой, больно! Зачем веревки? Зачем? Больно же, говорю!» Девушка дернулась, да было уже поздно. Сильные руки жреца ловко привязали ее к столбу, заклеили скотчем рот. «Больно, говоришь?» Вытащив нож, осклабился Йомантас. «Нет, милая, это еще не боль. Боль будет дальше. Дуй ветер!» Девушка дернулась, забилась в конвульсиях и, изогнувшись, застыла. Повезло. Бог дал ей быструю смерть. «Радуйся, лес! Пиколес, прими свою жертву!» Покончив со своим делом, Йомантас быстро закопал труп, припрятанный здесь же лопатой. Первый шаг к мести был сделан. К мести и к власти. Волею древних богов.